Глава 39. Из усугубленного лекарствами сна Линь вывел писк ее нейроимпланта. Насилием ворвавшийся в ее сон, разрывая в клочья щупальца глубокого умиротворения. На сетчатке замигала одинокая красная точка. Личный канал. Доступ к нему имели только 4 члена банды. Линь просмотрела сообщение. Маленькими зелеными буквами. И рядом время. 0:31. «Боже милосердный!» — простонала Линь. Оторвавшись от дивана, она кое-как пересекла погруженную в темноту комнату, освещенную лишь неоновым сиянием города. Налила стакан воды и жадно его выпила. Линь открыла сообщение. «Я буду на стоянке номер 7 у Бахданга. Я уезжаю в Сайгон. Я прощаю тебя, моя сексуальная. Приди ко мне, и я прощусь с тобой так, что ты это запомнишь». Линь натянула куртку, убедилась в том, что револьвер заряжен, и сунула его в карман. Потянувшись, она вдруг поняла, что ничего не ела со вчерашнего завтрака. Впрочем, желудок напомнил об этом бурчанием, негодуя от того, что про него забыли. Открыв входную дверь, Линь выглянула в коридор. Брат Москит сидел там на деревянном стуле, читая по гибкому экрану, его лицо озарено мягкими зеленоватыми отцветами. Он вздрогнул от неожиданности. — О, старшая сестра! — Где бычья шея? — Спит. Выйдя из квартиры, Линь закрыла за собой дверь. — Я немного прогуляюсь. Брат Москит встал. — Хорошо. «Одна». Один его глаз уставился Линь под ноги, другой — полуприкрытый в какую-то точку на полу. «Я должен пойти с вами, старшая сестра». «Нет». «Приказ Бао». Мысленно выругавшись, Линь провела рукой по волосам. Развернувшись, она двинулась по коридору, бросив через плечо. «Пошли».